Издательство «Бомбора». Океан книг. Вика Дмитриева. Это же семья. Книги для адекватных родителей от Вики Дмитриевой. Это же любовь. С глубочайшей любовью и благодарностью эта книга посвящается самому главному мужчине в моей жизни, моему мужу. Коля, если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе. Какое счастье быть твоей женой, с тобою засыпать и просыпаться, и зная, что за каменной стеной расслабиться и никуда не гнаться. Мне нравится рожать тебе детей, растить их вместе, не боясь препятствий. В любом накале жизненных страстей искать покой в твоих родных объятиях. Люблю твой смех, морщинки возле глаз, надежность, верность, доброту твою. Мне хочется сказать тебе сейчас. Колюнь, я всей душой тебя люблю. Когда-нибудь нам будет под 100 лет. Я сяду также рядышком с тобой и тихо прошепчу тебе: привет. Какое счастье быть твоей женой.